Глава первая. Ключи звякали, подпрыгивая на моей ладони. Позади хныкала метелка и недовольно орал кот. А я, с ужасом взирая на обветшалые ставни выбитых окон старинного дома, активно вспоминала заклинание спокойствия. «Куда ты нас притащила?» «Демон, перестань!» Я цыкнула на серый комочек и взяла метлу в руки. «Мы будем жить здесь, и это не обсуждается!» Пнула незапертую дверь, та покачнулась, скрипнули несмазанные петли, и дом встретил новых хозяев целым ураганом пыли. Метелка вырвалась из рук и метнулась в угол. Кот только фыркнул и посмотрел на меня так многозначительно, что сразу стало ясно — тапки лучше спрятать. Поджав губы, я рассматривала толстый слой пыли на каминной полке. Засаленные занавески и покосившийся стол, который предыдущий хозяин, вместо того, чтобы отремонтировать ножку, просто прислонил к стене. «Да». Вздохнула, поморщилась и позвала метлу. Подниматься на второй этаж по лестнице, которую проще снести, не рискнула. Безопаснее ее перелететь. Гнилые книжные шкафы подпирали запылившиеся стены, также на окнах висели рваненькие занавески, скрипели двери в комнаты. А я надеялась, что хоть второй этаж окажется менее запущенным. Осторожно спрыгнула с метлы, потопала на месте, чтобы убедиться, что пол не обвалится под моими ногами, и решительно распахнула ближайшую ко мне дверь. Крошечная каморка, именуемая комнатой, мне не понравилась. Мрачно осмотрела кресло у окна, заправленную шерстяным одеялом кровать и оглянулась в поисках кота. «Я вижу по твоим глазам, что ты хочешь сказать», — голосом экстрасенса произнес демон и повел ушами. «Сама спи в этом чулане». К тому времени, как солнце зашло за горизонт, я обошла весь дом на несколько раз. Кроме тоски и уныния, он не вызывал во мне никаких эмоций. Отыскала ведро и тряпки, протерла пыль, помыла пол и окна. Стало свежее, но ничуть не радостнее. Демон, впрочем, был со мной согласен. Он уже больше часа ходил за мной и изображал голодные обмороки. «Вот почему-то не взяла молочка. Или сметанки. Ну, хоть что-нибудь! Эгоистка!» «Потерпи. Утром схожу в лавку и принесу еды. Всего несколько часов осталось». Бессильно промямлила я и растянулась на кровати. И все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Вернувшийся с утра пораньше, без вести пропавший хозяин дома. Стучаться он не стал. Разуваться тоже. Молодой красивый инквизитор протопал от двери до кухни прямо в сапогах, оставляя после себя куски мокрой грязи с подошв, и под моим ошалелым взглядом согнал демона со стола. Его, не демона, инквизитора, разыскивали лучшие солдаты королевской армии, повсюду висели листовки, из которых это наглое лицо улыбалось миру. Пару раз в неделю отправляли поисковых драконов прочесывать горную местность, где инквизитор и пропал при выполнении государственной миссии. Ничего. 10 лет я смотрела на его лицо на билбордах. 10 лет мы с отцом жили в страхе, что Дент вернется, и... вот он. Не успела я как следует перепугаться, залпом выпила кружку воды и во все глаза уставилась на своего потенциального убийцу. А он-то точно знал, кто я. И сдать меня властям, а после отправить на костер — дело 5 минут. Но сейчас содержимое холодильника интересовало инквизитора больше, чем маленькая ведьма на его кухне. «Здравствуй, Мия». Я не сразу поняла, что он ко мне обращается. Даже оглянулась несколько раз. «Там нет ничего». Я не нашла ничего лучше, как сообщить ему об отсутствии еды. А у самой испарина на лбу выступила, и вмиг захотелось сунуть ему в рот кусок ветчины, лишь бы оттянуть момент моей казни. Только ветчины не было, а на меня уставились 2 синих глаза. «Давно ты здесь живешь?» — устало спросил Дент и хлопнул дверцей. «Нет. Ночь. Одну ночь всего. Я... Я уже ухожу!» Я подхватила кота, попятилась к двери, мысленно зовя метелку и лишь надеясь, что успею убежать. «Но куда? Он инквизитор? Он тот, кто защищает мир от таких, как я?» «Стоять!» Он произнес это тихо, но так, что я невольно замерла на месте. А потом бросилась бежать. Снесла на своем пути стул, ударилась об угол стола и, шипя от боли в боку, кинулась к входной двери. С размаху врезалась в нее плечом и вывалилась на улицу, но в следующий миг уже висела в воздухе, болтая ножками. «Куда собралась, маленькая?» Горячее дыхание обожгло мне шею, а сильная мужская рука, обхватившая поперек тела, сжалась, отчего дышать стало трудно. В голове вспышкой пронеслась та памятная ночь. Мне 8, это был мой день рождения, и я по традиционную песенку задувала свечи на торте. Магией. Я не знала, как ей управлять. Она возникала сама по себе, когда я имела дело с землей, водой, воздухом или огнем. Те 8 свечей вспыхнули, заискрились и создали такой огненный ураган, что соседние дома охватило пламенем за секунды. Отец бегал вокруг, что-то кричал людям, потом кричал мне. Дент по несчастливой случайности в это время проходил как раз мимо нашего дома, увидел необычный пожар и сразу все понял. Спасло меня лишь то, что инквизитор шел на задание и пропал как раз той ночью. Доложить кому-то обо мне он не успел, а если и успел, вынести приговор ведьме мог только он сам, поэтому меня не трогали. Хотя я сомневаюсь, ибо доложил он обо мне, последние годы с меня не спускали бы глаз королевские стражи. «Так что?» Грубый голос выдернул меня из воспоминаний. «Что ты, ведьма, делаешь в моем доме? Изобрела зелье бесстрашия и выпила невзначай?» Меня охватила мелкая дрожь. Ботиночек с ноги свалился на землю, провожаемый моим грустным взглядом. Ответить Денту я, если и хотела, то не могла. Язык словно прилип к небу от страха. «Нет!» — схлипнула и вздохнула. «Я сняла его у леди Анки, за деньги, между прочим. 3 месяца проживания платила наперед!» Немного подумав, добавила. «И ничего я не изобретала! Я не умею!» «Расскажешь потом, что именно ты не умеешь, а сейчас я есть хочу». Меня поставили на землю и даже отряхнули платье, как бы невзначай шлепнув по попе, отчего я вскрикнула и чуть не залилась слезами. «Не вздумай убегать. Я знаю, где ты жила. Отправляйся наверх, скоро приду». Дент отвернулся и пошагал в конец улицы, где располагались местные продуктовые лавки. А я даже с места сдвинуться не могла. Все стояло и смотрело ему вслед, пока мужчина не скрылся за поворотом. Только-только поднялось над горизонтом солнце, осветило аккуратные домики и окрасило траву в изумрудный оттенок. Мне всегда нравились рассветы. Было в них что-то магическое, завораживающее. Только не сегодня. Сегодня я видела своего карателя, и жить мне оставалось недолго.